Глава 24. Ох ты! Так, Ксан застыл у кровати, приподняв брови домиком. На его вечно невозмутимом лице это смотрелось выражением крайнего недоумения и почти паники. Так, смотри. Спрячься пока в комнате, ба. Я постараюсь аккуратно с ней поговорить. И вот еще. Это сайт авторских десертов. Он быстро перекинул женщине свой браслет, над которым уже загорелся небольшой голый экран. «Выбери что-нибудь подороже и повкуснее. Когда начну успокаивать, может понадобиться». «А вон та корзинка с пирожными не подойдет?» — поинтересовалась Валерия, с любопытством разглядывая розовую девицу. «На вид миленькая, да и в целом не похожа на страшную проблему». «С чего такая суета?» «О, а дед все продумал». Корзинка была молниеносно подставлена ближе к кровати, так, чтобы запах от изысканных сладостей успокаивал девушку. А как только розоволосая, не просыпаясь, просительно протянула ладошку, туда тут же было вложено то самое печенье, которое выступило в роли соски. Проблема вцепилась в нее зубами и временно притихла. «Есть надежда, что еще не сейчас проснется». Получив привычное лакомство, а у нас будет время сообразить, что дальше делать. Ага, вроде работает, облегченно выдохнул Имеичи. Ржа, где носит этого рыжего паразита, когда он нужен? У него в голове каша почти такая же, как у этой несносной девчонки. Они общий язык на раз находят. Возмущенно прошептал Ксан. Бросить его на амбразуру, и часть проблемы решена. «Лишь бы появился вовремя». «Хм, значит, достаточно найти твоего друга, и все проблемы решены?» — устало зевнула Валерия. «И предупредим его, и бабушку вашу успокоим». «Все нет, но часть точно самоликвидируется». Имеичи задумчиво окинул взглядом потолок, а там или ржо покончится, или дедушка нагуляется, или... «О, а может, ты, как женщина...» «Придумаешь, что следует сказать в таком случае?» «Ну, чтобы она сразу тут всех не убила!» Теперь задумчивого взгляда удостоилась уже сама мастер. «Хм!» Иронично обрадовалась Валерия, глядя на Ксана с легким прищуром. «Это как, по-твоему? Чисто по-женски объяснить, мол, это нормально, когда муж накачивает тебя снотворным и сваливает развлекаться, подбросив тебя в чужую кровать?» Нет. Так тем более лучше не надо. Я понял, ты слишком похожа на меня. Ксан развел руками и наконец улыбнулся. Нам точно нужен бат. У него в мозгах совсем иные цивирки заправляют, хоть и устраивают там попеременно то панику, то карнавал. Главное, прошивка по другим местам. Он и аргументы другие подберет. Может, прокатит. А если совсем ничего не сработает. Прикроется котиками. Пушистых зефирка обижать не станет. Это универсальная защита. «А мы что, не можем котами воспользоваться?» — поинтересовалась Валерия. «Скажем, можно превентивно обложить ими проблему». «Не, я пытался. Применять эти заграждения правильно умеет только рыжий. К тому же, в отличие от меня, его они в такие моменты слушаются. Звони». Валерия перекинула Ксану обратно его браслет. «Попытаться, конечно, можно», — подхватил Имеичи коммуникатор. «Только если дед не дозвонился, он ожидаемо увидел красный сигнал, то и мы вряд ли сумеем». «Ржа!» — мужчина нахмурился. «Если рыжий сейчас залетит в рейд, причем без меня, он нахмурился еще сильнее». «Запеленговать этого бегуна можно?» — спросила Валерия по связи, уловив весь спектр чувств своего оружия. «Запелен что?» «А, понял, это идея», — обрадовался Имеичи, и минуты полторы сосредоточенно колдовал над браслетом. Бормотал что-то нецензурное себе под нос, прикусывал губу, досадливо морщился. Валерия смирно стояла рядом и с чистым медицинским интересом прислушивалась к себе, соотнося те эмоции, что она чувствовала, через связь с его чуть заметными гримасами. «Ах, Неожиданно в очередной раз приподнял брови Ксан. Хотя, ладно, главное не бар. Я сейчас схожу и приведу этого гуляку. Кекс. Именно этот момент выбрала розовая проблема на кровати, чтобы опять начать ворочаться и хныкать. Кекс. Оба ее невольных сторожа аж подпрыгнули, потому что в пылу розысков рыжего почти забыли об этом приложении к проблемам. «Так и заикой можно остаться», — вздохнул Ксан, оставляя браслет в руках Валерии и направляясь к кровати. «Уже съела. Угу. Такими темпами корзинки надолго не хватит, и...» «Что и?» — он досказать не успел, потому что именно в этот момент хнычущее тело учуяло новую печеньку у него в руке и совершило бросок кобры, иначе это движение Валерия не могла охарактеризовать. «Кекс, посиди со мной», — промурлыкало розовое и хищное несчастье прямо в живот совершенно дезориентированному Имиичи, которого почти уронило в постель, когда бабушка вцепилась в его руку со сладостью и потянула на себя. Печенька оказалась у зефирки во рту, а Ксанова рука у нее под щекой, причем хватку она не ослабила, вынуждая Имиичи склониться над кроватью в весьма неудобной позе. «Но внешне ты на него действительно немного похож. Габариты почти соответствуют. Цвет, опять же, черный», — задумчиво констатировала Валерия, обходя композицию и оценивающе ее рассматривая. «Лучше сядь. Неудобно так стоять. А может, она родственную кровь чует? Или скверну? Или что у вас тут?» «Ржу она чует». Со сдавленной обреченностью еле слышно прошептал Ксан и даже не сел, а прилег рядом с цепкой бабушкой. «И что теперь?» «Да ничего», — Валерия пожала плечами. «Если сейчас начнешь вырываться, гарантированно разбудишь». «Так что у нас два выхода — смириться и ждать, может, бат или дедушка сами вернутся, или мне идти по пеленгу и тащить твоего напарника за рыжие дреды на заклание». «Кекс!» Промурлыкала розоволосая и потерлась носом о руку Ксандра, заставив того вздрогнуть и обреченно моргнуть. «Поставь корзинку поближе, пожалуйста. Дед пахнет выпечкой, и это даст нам лишние минут 20, заодно и доступ к успокоительному. И...» Тут он постарался заглянуть своему мастеру в глаза. «Мне не нравится мысль, что ты пойдешь куда-то одна. И пусть рынок старинных деталей — достаточно безопасное место, но у тебя даже карта мастера только-только оформлена, сразу будет видно чужачку. И собственный браслет ты не получила, мы раньше ушли. То есть идти надо с моим, это... А меня далеко от рыжего выбросит, если по пеленгу?» «Нет, в паре шагов». «Ну и о чем разговор?» «Дело 2 минут. Окликнуть, подхватить и обратно. Твой бат меня знает, брыкаться, думаю, не будет. Пойдет добровольно, если сказать, что зовешь срочно. Так что никто никакую чужачку, которую можно обмануть или ограбить, не успеет разглядеть». Ржа. Ксан в очередной раз попробовал осторожно высвободить руку и с тяжелым вздохом убедился, что тихо это сделать невозможно. Ржа. Я бы плюнул на скандал, но вдруг она как проснется, просто рванет на поиски Кетса, даже не слушая, что ей говорят. Она может. А дурень рыжий в это время влетит в миссию и... Было заметно, что его обуревает беспокойство, и даже не за себя или бабушку, а за Бада. Кажется, Ксан всерьез принял опасность для рыжего загреметь в рейд без напарника, и только поэтому сдался. «Ладно, и правда дело минутное, а ты справишься».